Глава 34. Приключения Тимы. В тот же самый вечер Тима вышла из дому с велосипедом и легким чемоданом. Она проскользнула в одну из улиц за Олд-сквером, положила свои вещи у края мостовой и свистнула. К ней подъехал кэб и подбежал оборванец, который словно выскочил из-под земли и подхватил ее чемодан. Его худое небритое лицо говорило о нищете. «Пошел вон!» — крикнул извозчик. «Оставьте его!» — проговорила Тима. Извозчик поднял чемодан и неподвижно стал около экипажа. Тима сунула оборванцу 2 медика. Он молча посмотрел на них и отошел. «Несчастный», — подумала Тима. «Вот это одно из тех явлений, которые необходимо уничтожить». Кэб подъехал к парку. Тима следовала за ним на велосипеде. «Вот и конец прежней жизни», — думала она. «Я не хочу впадать в романтизм и воображать, что делаю что-то необыкновенное. Я должна относиться к этому просто». Она представляла себе лицо мистера Персея, этого типа. Если бы он мог видеть, как в эту минуту она навсегда прощается со своей прошлой жизнью. «Когда я приеду туда», — размышляла она, — «я непременно дам знать матери. Она может завтра прийти и сама все увидеть. Я не хочу, чтобы по поводу моего исчезновения поднялась истерика. Они должны привыкнуть к мысли, что я связана с этим делом. Я не остановлюсь ни перед чем». Тима испугалась, увидев приближавшийся автомобиль. «Неужели этот тип?» Но это оказался кто-то другой. Тима засмеялась. Холодный свет играл на деревьях и на воде парка. Тем же холодным блеском сверкали глаза девушки. Извозчик незаметно бросил на нее восхищенный взгляд. «Лакомый кусочек», — говорил этот взгляд. «Здесь купается дедушка», — думала Тима. «Бедный, как я всегда жалею старых людей». Экипаж проехал под тенью деревьев и выехал на дорогу. «Неужели в нас есть только одно «я», — думала Тима. Я иногда чувствую раздвоенность. Думаю, что дядя Хиллари меня бы понял. Однако на улице уже начинает отвратительно пахнуть, а меж тем завтра только начинается июнь. Сильно ли взволнуется мать? Как было бы великолепно, если бы она не огорчалась. Кэб завернул в узенькую улицу с ловчонками. Как противно служить в такой ловчонке. Какая бездна народу на свете! Мартин говорит, что вся суть в том, чтобы делать дело. А что такое дело? Кэп въехал в широкий спокойный сквер. «Но я не буду обо всем этом думать», — размышляла Тима. «Это ни к чему не поведет. Отец, наверное, перестанет давать мне денег на содержание. Мне придется зарабатывать самой, писать на машинке или что-нибудь в этом роде. А, впрочем, он этого не сделает, если узнает, что я другого и не ждала. Кроме того, и мать не допустит». Кэб выехал на Истон-Роуд, и извозчик повернулся к Тиме своим широким лицом и вопросительно на нее уставился. «Ну и отвратительная дорога», — думала Тима. «Какие здесь в Лондоне скучные, безобразные и невыразительные лица. Будто люди как будто ни о чем не думают. Пожалуй, лишь о том, как бы кое-как прожить день. Мне за все время удалось увидеть только 2 красивых лица». Кэп остановился около дома мелкого табачного торговца. «Должно быть, здесь мне и придется жить», — подумала Тима. В открытую дверь были видны узкие сени. Они вели к узкой лестнице, покрытой линолеумом. Она вкатила свой велосипед в сени. Юноша еврейского типа появился из лавки. «Вам просил передать, джентльмен, ваш друг, чтобы вы побыли до его прихода у себя». На ней любовно остановился горячий взгляд его светло-карих глаз. «Отнести мне ваш багаж, мисс?» «Благодарю вас. Не надо». «Первый этаж», — сказал молодой человек. Тима вошла в маленькие душные меблированные комнаты, но в них было чисто и уютно. Она прошла в спальню и оставила там чемодан. Окна выходили во двор. Выйдя в гостиную, она открыла окно. Внизу сидел извозчик и разговаривал с табачным торговцем. Их лица выражали любопытство, как показалось Тиме. как отвратительные и мерзкие мужчины», — подумала она, мужественно смотря на торговца. Все казалось ей таким ужасным, запутанным. Все куда-то спешили, куда-то неслись в этой унылой жаре, словно дьявол-исполин взбудоражил колоссальную муравьиную кучу. Она почувствовала запах бензина и навоза. Все это было так уродливо. «Я никогда не буду ничего делать. Никогда, никогда!» — думала Тима. «Почему не идет Мартин?» Она прошла к себе в спальню и открыла чемодан. На нее повеяло запахом лаванды, и она вспомнила свою беленькую комнату, деревья в зеленом саду и дроздов, скачущих по траве. Послышался шум шагов. Это заставило ее очнуться и пройти в гостиную. У двери стоял Мартин. Тима бросилась к нему, но вдруг остановилась. «Как видите, я здесь, но почему вы выбрали это место?» «Я живу тут же, только на втором этаже. Кроме того, здесь живет девушка, одна из наших. Она познакомит вас со всем». «А она леди или нет?» Мартин пожал плечами. «Во всяком случае, она самый настоящий человек. Ничто ее не остановит». Тима выслушала этот отзыв, свидетельствующий о высшей добродетели незнакомки, причем на лице ее появилось странное выражение. «Вы мне не доверяете», — казалось, говорила она. «А в нее вы верите. Вы засадили меня сюда, чтобы она наблюдала за моим поведением. Мне нужно послать телеграмму». Мартин прочел. «Неужели вы боялись сообщить матери о том, что вы собираетесь делать?» Тима покраснела. «Я не такая хладнокровная, как вы». «Это дело очень серьезное, сказал Мартин. «Я говорил заранее, что вам нечего приезжать, если вы не можете отдать себе ясный отчет в положении дел». «Если вы хотите, чтобы я была здесь, вам бы следовало повежливее обращаться со мной». «Ну, это ваше личное дело», — отвечал Мартин. Тима стояла у окна и кусала губы, чтобы удержаться от слез. За ее спиной раздался очень приятный голос. «Как хорошо, что вы приехали». В комнате стояла тоненькая изящная девушка в сером платье. Нос у нее был чуть-чуть кривой. Она слегка улыбалась. Большие зеленоватые глаза блестели. «Меня зовут Мэри Даунт. Я живу над вами. Пили вы чай?» Глядя на ее улыбку и блестящие глаза, Тима воображала, что та насмехается над ней. «Да, благодарю вас. Пожалуйста, покажите, в чем будет состоять моя работа». Девушка в сером посмотрела на Мартина. «О, не оставить ли это до завтра? Наверное, вы устали. Мистер Стоун, посоветуйте ей отдохнуть». Взгляд Мартина говорил: «Пожалуйста, оставьте ваши нежности». «Что касается работы, вы будете делать совершенно то же самое, что и она. Вы неквалифицированная работница. Вся ваша работа будет пока заключаться в том, что при обходе вы должны будете отмечать, каковы условия жилищные и как обстоит дело с детьми». Девушка в сером мягко заметила: «Как видите, нам придется иметь дело только с детьми и санитарными условиями. Конечно, жестоко, что мы не можем заботиться о взрослых и стариках, но у нас слишком мало денег, так что все это еще в будущем». Наступило молчание. «Мне нужно отослать телеграмму», — проговорила Тима. Мартин взял телеграмму и вышел. Обе девушки остались. В первые минуты они молчали. Девушка в сером наблюдала за Тимой. Она была несколько смущена поведением этого прелестного юного создания, которое так недоверчиво ко всему относится. «Вы ужасно хорошо сделали, что приехали к нам», — наконец сказала она. «Я знаю, как вам хорошо жилось дома. Ваш кузен часто рассказывал мне о вас. Не правда ли, он очарователен?» Тима ничего не ответила на этот вопрос. «Мне кажется, что это довольно неприятная работа — посещать дома, где живет простонародье». Девушка в сером улыбнулась. «Иногда это не только неприятно, но даже ужасно. Я работаю уже полгода, вы привыкнете. Кажется, я видела все самое страшное, что только возможно». Тима содрогнулась. Девушка в сером чуть заметно улыбнулась. «Вы скоро привыкнете. Всем нам пришлось это испытать. Ваш кузен — один из лучших работников среди нас. Его ничем не смутишь. Он так мило пренебрегает всякими условными любезностями. С ним работать лучше, чем с кем бы то ни было другим». Она смотрела мимо своей новой товарки. В тот мир, который виднелся за окном. Туда, где небо казалось завуалированным дымкой желтоватой пыли. Она не заметила, что Тима осмотрела ее с ног до головы несколько враждебным и ревнивым взглядом. В этом взгляде была, однако, доля восхищения, как будто она сознавала, что эта девушка выше ее. «Я уверена, что не смогу выполнить этой работы», — внезапно сказала Тима. Девушка в сером улыбнулась. «О, я вначале думала то же самое», и с восхищенным видом прибавила. «Наверное, вы будете стесняться ходить по квартирам. Вы так хороши. Может быть, они дадут вам работу по составлению диаграмм. Надо поговорить с вашим кузеном». «Нет, я хочу делать все или ничего». «Хорошо», — сказала девушка в сером. «На сегодня у меня осталось обследовать один дом. Может быть, вы пойдете и посмотрите?» Она вынула маленькую записную книжку из бокового кармана своей юбки. «Я не могу обойтись без карманов. Я потеряла 4 маленьких кошелька и 2 дюжины носовых платков за 5 недель. И тогда решила вернуться к карманам, как бывало прежде. Но я боюсь, что этот дом ужасен». «О, за меня не беспокойтесь», — кратко заявила Тима. Молодой табачный торговец наслаждался вечерним воздухом в дверях лавки. Он поклонился им со своей вежливой, но масляной улыбкой. «Добрый вечер, мисс», — сказал он. «Какой хороший вечер!» «Он ужасный парень», — сказала девушка в сером, когда они пересекли улицу. «Но у него есть чувство юмора». «А», — неопределенно протянула Тима. Они завернули в переулок и остановились перед домом, который, вероятно, видал и лучшие дни. Стекла были выбиты, двери не крашены, а там, внизу, у подвального этажа, виднелась куча тряпья, которую перебирал какой-то человек. Около тряпья горел костер и воняло гнилью от сгоравших отбросов. Тима взглянула на свою товарку. Девушка, улыбаясь, перелистывала записную книжку. И Тима почувствовала к ней что-то вроде ненависти. Как она могла так деловито рыться в своих заметках в такой ужасной обстановке? Дверь открыла женщина с помятым красным лицом. Казалось, она только что проснулась. Девушка в сером прищурила блестящие глаза. «Можно к вам на минутку?» — спросила она. «Нам нужно произвести обследование». «Нечего тут обследовать», — отвечала молодая женщина. Девушка осторожно продвинулась вперед. «О, да, я вижу, но это просто, знаете ли, для соблюдения формальностей». «У меня не осталось почти никаких вещей с тех пор, как умер муж. Очень тяжело жить на свете», — сказала, словно оправдываясь, молодая женщина. «Это все так, но и мне нелегко. Приходится совать нос в чужие дома». Молодая женщина молчала, по-видимому, удивленная этими словами. «Домовладелец должен был бы произвести у вас ремонт», — продолжала девушка в сером. «Он живет в следующем парадном, не так ли?» Молодая женщина кивнула головой. «Он плохой домохозяин. По всей улице то же самое. Ничего нельзя добиться». Девушка в сером подошла к грязной лоханке, в которой сидел полуголый ребенок. Маленькая некрасивая девочка, толстощёкая и розовая, восседала на стуле рядом с ним. Около стоял ящик со старыми костями. «Ваши птенчики», — сказала девушка. «Какие они хорошенькие». Лицо молодой женщины просияло. «Они у меня крепыши», — сказала женщина. «Наверное, в этом доме не обо всех это скажешь», — пробормотала девушка. Женщина ответила с некоторой торжественностью. «Трое ребят с первого этажа еще куда ни шло. Но зато я совсем не позволяю своим ходить к детям, которые живут наверху». Тима заметила, что рука девушки, точно белый голубок, опустилась на голову ребенка. Как будто отвечая на этот немой вопрос, мать сказала. «Да, вот именно. Мне приходится всякий раз их вычесывать после того, как они поиграют с верхними ребятишками». Девушка в сером посмотрела на Тиму. «Вот куда нам необходимо пройти», — казалось, говорила она. «Тяжелая жизнь», — проговорила молодая женщина. «Трудно вам приходится». «Да, я весь день работаю в прачечной и не могу смотреть за детьми. Они болтаются, где попало». «Да, тяжело. Надо это отметить». Она стремительно записала в книжку, которую вытащила из кармана, выронив на пол носовой платок. Вид этого носового платка, лежавшего на полу, доставил Тиме некоторое удовлетворение. Она почувствовала приблизительно то же, что чувствует подчиненный, замечая в своем начальнике отсутствие той добродетели, которой он сам обладает. «Пока до свидания. Мы не хотим вам мешать, мисс... мисс... Клэри!» «Мисс Клэри, а сколько лет этому малютке? 4? А другому? 2? Славные ребята. Прощайте». Выйдя в коридор, девушка в сером прошептала. «Мне нравится, когда люди держатся независимо и считают себя лучше других. Не правда ли это хорошо? С этим связаны надежды на лучшее. А не пойти ли нам теперь наверх?»